Сделал это к тому времени, когда явилась Котова. Под присмотром Лены я соорудил основы для свадебных тортов, а пока они пропитывались, приготовил суфле птичье молоко. Мраморов и красильников ввалились на кухню, когда я уже залил бисквиты глазурью и уложил в деревянную форму брауни и суфле. «Мы все пропустили», — возмутился Вова. Котова посмотрела на парней, улыбнулась. «Скоро начнется самое интересное», — сообщила она. «Сергей приступит к украшению тортов. Обещанные Леной действия я проделал в своей комнате, когда вернулся из столовой. Глазурь на бисквитных тортах к тому времени остыла и схватилась, пусть пока и не затвердела. Под присмотром Котова и двух четверокурсников я не спеша работал над цветочно-кремовой мозаикой, укладывал на четко распределенные места цветочные бутоны и зеленые листья, соблюдал углы наклонов деталей, выстраивал композиции согласно хранившимся в памяти образцам. Работу над свадебными тортами я окончил за полчаса до оговоренного с Ильей Владимировичем Прохоровым срока. О том, что задумка удалась, мне подсказали восторженные взгляды Пашки, Вовы и Лены, да и сам я признал, что сработал весьма неплохо, а главное, действовал четко в соответствии с планом. Убрал в холодильник птичье молоко, пока не вынул его из деревянной формы. Притихшие Мраморов, Красильников и Котова рассматривали стоявшие на столе торты. «Блин», — пробормотал Вова. Он кивнул на стол и спросил: «И это все съедят?» Паша Мраморов нахмурился. Котова вздохнула, покачала головой. «Жалко», — произнесла она. «Такая красотища!» Илья Владимирович при виде тортов секунд на 30 остолбенел. Он переводил взгляд с райского сада на клумбу императора, рассматривал розы под снегом, едва дышал, и будто не слушал мой рассказ о том, в каком торте я использовал только шоколадные слои, в каком смешал два вида бисквита, а где использовал лишь ванильные коржи. Прохоров таращил глаза, следившая за его реакцией Котова горделиво улыбалась. Чувствовала свою причастность к созданию стоявших на столе шедевров. «Не ожидал», — признался директор швейной фабрики. Он взглянул на меня, и тут же вновь посмотрел на торты, будто проверил, не привиделись ли они ему. Покачал головой. «Такого я не ожидал», — сказал Прохоров. Спросил: «Ты уверен, Сергей, что вся эта красота — подарок?» Я кивнул. «Разумеется, дядя Илья». Почувствовал, как к моему плечу прижалось теплое плечо, стоявшей рядом со мной Котовой. «Это, конечно, не танки», — сказал я, «но думаю, что Варваре Сергеевне и вашим гостям торты понравятся». Илья Владимирович хмыкнул. «Даже не сомневаюсь в этом, Сергей», — сказал он, «даже не сомневаюсь. Кирилл и Артурчик в общагу пока не вернулись, поэтому я и Лена, с тортами в руках, проводили директора швейной фабрики до машины». Прохоров не решился спрятать цветочно-кремовые композиции под колпаками из газет. «Мы несли торты по лестничным пролетам общежития, шагавшие нам навстречу студенты замирали с приоткрытыми ртами при виде наших нож. Я видел, как Котова улыбалась и горделиво задирала нос. Напомнил Лене, чтобы смотрела под ноги. Светло-голубой автомобиль ГАЗ-21 «Волга» тронулся с места. Мы с Котовой наблюдали за тем, как автомобиль Прохорова неторопливо и будто нехотя свернул в направлении проспекта. Лена вдруг встрепенулась, дернула меня за руку. «Ой!» — воскликнула она. «Илья Владимирович птичье молоко забыл». Я покачал головой и сообщил: «Торт птичье молоко не для Прохорова, то отдельный заказ. К тому же, он пока не готов, пусть постоит в холодильнике. Поработаю с ним позже, когда суфле застынет». Под присмотром Котовой я сварил на кухне инвертный сироп, заменитель кондитерской глюкозы, смешал его с растопленной плиткой шоколада, использовал все тот же проверенный шоколад дорожный, полученную смесь завернул в клеенку, пояснил любопытной Котовой, что сделал шоколадное тесто, сказал, что позже поэкспериментирую с ним, когда оно остынет, признался, что на этот раз украшу птичье молоко не танками. «Что ты придумал?» — поинтересовалась Котова. Она посмотрела на завернутое в клеенку шоколадное тесто. «Завтра увидишь», — пообещал я. Тыльной стороной ладони потер кончик носа, вымыл под краном руки. «Опять в субботу пойдешь к ней?» — спросила Лена. Я обернулся, посмотрел на лицо Котовой. Лена не отвела взгляда, смотрела на меня, как мне показалось, спокойно, без вызова и затаенной обиды. Я не переспросил, кого она подразумевала под выражением «к ней», заверил: «Нет, завтра к ней не пойду, вечером и ночью я совершенно свободен». Кирилл и Артур принесли с собой в комнату суету и запах пива. Они выслушали рассказ Котовой о тортах, заявили, что посмотрит на них завтра. «Только сейчас я узнал, что Артурчик поедет на свадьбу не один, он прихватит с собой моего младшего брата. Завтра, сразу после занятий в институте, парни поедут домой к отцу Артура. Прохоров виновато пожал плечами и сказал, что говорил отцу и обо мне. Но Илья Владимирович категорично отверг мою кандидатуру. «Ну прости, Черный», — сказал он, — «тебе там завтра не рады. Сам знаешь, почему». «Ничего страшного», — ответил я. «Прекрасно понимаю мотивы твоего отца. Никаких обид». За четверть часа до полуночи Котова ушла, а я отправился на кухню. Мраморов и Красильников на этот раз не составили мне компанию. Я приоткрыл окно, в кухню проник ветерок, поволок на улицу круживший под потолком табачный дым. Я засучил рукава тельняшки, раскатал на столе в тонкий блин шоколадное тесто, рюмкой вырезал из него одинаковые кружочки, разложил их на клеенке, поочередно брал шоколадные кругляши в руки и придавал им вид лепестков розы. Кирилл и Артур уехали из общежития в субботу утром, на такси. Артурчик пообещал, что его отец обеспечит им на этот день освобождение от занятий, в честь свадьбы. На большой перемене я ел беляши на лавке под каштаном в гордом одиночестве. Пустовало место справа от меня и на лекциях. Котова сегодня развлекала брошенную Артуром Прохоровым подругу. Не сопровождала меня Лена и по пути к общежитию. Я видел, как она в компании Наташи Тороповой свернула к универсаму. Подходил к двери своей комнаты, когда из кухни выглянули Мраморов и Красильников. «Ну что, парни», — сказал я, — «птичье молоко пробовать будем?» Вова и Паша остановились, будто уткнулись в невидимое препятствие, переглянулись, вновь посмотрели на меня, с подозрением, словно почувствовали в моих словах подвох. «Черный, ты серьезно?» — спросил Мраморов. «Предлагаешь нам торт? Че, прямо сейчас?» — сказал Красильников. Я пожал плечами и заявил, устроим чаепитие, как только придет Котова. Лену мы ждали недолго, сидели в моей комнате. Я наигрывал на гитаре пока еще не написанные песни из репертуара вокально-инструментального ансамбля «Голубые береты», созданного в этом году в 357-м гвардейском парашютно-десантном полку. Парни посматривали на холодильник. Цокот каблуков Котовой первым услышал Красильников. Вова метнулся к двери, выглянул в коридор, и тут же обернулся. «Идет», — сообщил он. «Готовьтесь, пацаны». Вова и Паша поправили воротники рубашек, расправили плечи. Я отложил гитару, подошел к холодильнику и достал из него торт. Вова и Паша уставились на шоколадную розу, что украшало птичье молоко. Приоткрыли рты. «Хрена себе», — воскликнул Мраморов. «Как настоящее». Потер переносицу. «Я думал, будут танчики», — сказал Вова. Он озадаченно почесал рыжую шевелюру на своем затылке. «Что там у вас?» — спросила Котова. Она шагнула через порог, привлекла к себе наши взгляды. «Какая клевая», — сказал Красильников. «Я не понял», — говорил он на шоколадной розе, которая украшала торт, или олени Котовой. «Потому что Котова пришла сегодня не в будничном общажном наряде. Она явилась в коротком голубом платье, в черных туфлях и с косметикой на лице. Я вдохнул аромат рижской аланты. «Какая красивая роза», — сказала Лена. «Невероятно». Она прижала ладонь к груди, покачала головой. Мраморов и Красильников расступились. Я протянул Котовой торт, сказал. «Это тебе, Лена, с днем рождения». Солнечный луч заглянул в комнату, осветил торт, на шоколадном лепестке розы блеснула капля влаги. «С днем рождения!» — подхватили мои слова Вова и Паша. От крика парней у меня зазвенело в ушах. Котова взмахнула длинными подкрашенными ресницами. Посмотрела мне в лицо. Я отметил, что сейчас она как никогда походила на свое изображение на той самой фотографии. «Мальчики, как вы узнали?» — спросила Лена. Прочитал на надгробии. Мысленно ответил я, усмехнулся. Котова спросила. Наташка проболталась. Я угадала, она всплеснула руками. «Вот же засранка», сказала Лена. «Ведь просила ее не говорить никому». Она поджала губы. Я покачал головой. «Нам она ничего не сказала». Смотрел Котовой в глаза. «Как же тогда», сказала Лена. Но не договорила, будто у нее не хватило на это воздуха в легких. Я дернул плечом. «Да какая разница, узнали. С днем рождения, Лена». Рассматривал лицо Котовой, вдыхал запах ее духов. Лена не закрыла дверь, сквозняк шевелил каштановые пряди на ее голове. Котова не сходила с места и уже не смотрела на торт. «Так мы торт есть будем», — вклинился в разговор Красильников. Мраморов шикнул на приятеля, жестом велел ему умолкнуть. Вова неохотно, но повиновался. Парни повертели головами, смотрели то на меня, то на Лену, ухмылялись. Котова улыбалась. не сводила взгляда с моих глаз. По ее щекам скользили слезы. «КХМ, я извиняюсь», — вновь подал голос Вова. «Так что там насчет чая?» — Лена тряхнула головой. Слез на своем лице она будто не заметила. «Конечно, будем», — сказала она. Взглянула на торт и добавила. «Только не здесь. Мы с Наташей уже на стол накрыли. У себя в комнате. Мальчики, я за вами пришла». Котова указала рукой на стену. «Мы салат сделали», — сообщила она. «У нас там даже бутылка вина есть». Торт в женское общежитие нес Вова Красильников. Я по его просьбе прихватил с собой гитару. Котова привела нас в ту самую комнату, куда я неоднократно наведывался в прошлой жизни. Вот только на этот раз обстановка в этом тесном женском жилище выглядела иначе. Будто все в ней переделали под Котову. Сменили свое местоположение даже кровати и стол. Хотя раньше я предполагал, неофициальным лидером в этой комнате, как и в прошлый раз, будет Наташа Торопова. Наташа встретила нас меня неприветливо. Она скользнула по моему лицу недовольным взглядом и тут же удивленно вскинула брови при виде шагнувших вслед за мной через порог Вовы и Паши. А потом она заметила в руках у Красильникова торт и в момент позабыла о том, что отыгрывала стерву. Всплеснула руками и широко распахнула глаза, будто ребенок при виде подарков под елкой. Вова Красильников подмигнул Тороповой и сказал: «Привет, красавица, наливай нам чай». Торт резал я, потому что ни у кого, кроме меня, не хватило духу покромсать на куски шоколадную розу. Вова, Паша, Лена и Наташа смотрели на меня с осуждением, пока я орудовал ножом, словно я резал не торт, а картину знаменитого художника. Пробу с птичьего молока снимали под песню «Колыбельная медведицы» в исполнении Аиды Ведищевой, что звучало из радиоприемника. Я наблюдал за тем, как комсомольцы с серьезными лицами поглощали торт и внимательно прислушивались к своим вкусовым ощущениям. Молчание нарушил Красильников. «Черный», — сказал он, — «мне на днюху подаришь такой же, но только с танчиками. Быстрее, чем торт, закончилось только вино». Хотя Лена и припрятала один кусок с шоколадным листиком, для Светы Миккаевой, Торопова печально взглянула на деревянную доску, где остались лишь следы шоколадной глазури, вздохнула. Посмотрела на меня и заявила, что я не такой уж плохой парень, каким казался ей раньше. Сидевшая за столом справа от меня Котова будто невзначай прикоснулась к моей руке локтем. «Ребята, вы молодцы, что принесли гитару», — сказала Наташа. «Ленчик, спой нам эту». Она пощелкала пальцем и добавила: «Песню про оленя, мою любимую». Подбиравшие с тарелок последние крошки торта четверокурсники встрепенулись. «Про оленя, это увези меня в оленью страну», — спросил Вова. Я заметил, как Котова улыбнулась. «Спой, Ленчик», — поддержал Торопову Пашка. Лена скосила на меня взгляд. Я кивнул и сказал: «С удовольствием послушаем. Не знал, что ты играешь на гитаре». Торопова ухмыльнулась. «Лена поет получше некоторых», — заявила она, — «и танцует. Ясно вам, чтоб вы знали, она в театральный институт хотела поступить, и поступила бы, если бы родители ее не отговорили». Она покачала головой и сказала, будто кого-то передразнивала: «Тебе нормальная профессия нужна». Торопова фыркнула, расправила белый воротник блузки. «Зря ты своего папашу послушала, Ленка», — сказала она. «Еще пожалеешь о своем решении. Из тебя получилась бы прекрасная актриса, настоящая звезда, точно тебе говорю». Наташа вздохнула. Лена лишь улыбнулась ей в ответ, печально. Вова принес гитару, вручил ее Котовой. Тонкие длинные девичьи пальцы пробежались по струнам, проверили настройку инструмента. Котова посмотрела мне в лицо, взяла первый аккорд. Я отметил, что ее руки перебирали струны уверенно, профессионально. Лена выпрямила спину, чуть запрокинула голову, вдохнула. «Осенью, в дождливый серый день», — пропела она, — «проскакал по городу олень». Я почувствовал, как от звуков ее голоса по моим рукам пробежали мурашки. Волоски на моих предплечьях вздыбились под тканью рубахи. Но все же я не скрыл свое изумление, улыбнулся. Он летел над гулкой мостовой, подхватила песню Торопова. Наташина пение походило на скрип несмазанных дверных петель. Пусть Тороповой пела едва слышно. Я вспомнил, что и в прошлой жизни вздрагивал, когда Наташа кому-либо подпевала. «Вернись, лесной олень, по моему хотению». Я затаил дыхание. Магию Лениного голоса не разрушили даже старания Наташи. Витавший в воздухе аромат иоланты будто усилился, а темно-карие глазища Котовой не отпускали мой взгляд. Где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Вова Красильников выронил из руки вилку. Я вздрогнул и все же высвободился из плена. Откинулся на спинку стула. Котова опустила глаза, будто спрятала от меня промелькнувшее в ее взгляде разочарование. «Умчит меня туда лесной олень». Лена вдруг замолчала, приглушила струны. Я увидел, что она смотрела мимо меня. Туда же посмотрела Наташа Торопова. А затем мне за спину взглянули Мраморов и Красильников. Я обернулся и увидел на пороге комнаты Свету Миккаеву. Девица тяжело дышала, словно пробежала марафон. Ее одежда казалась растрепанной, а прическа – взъерошенной. На губах Светы пузырилась слюна. На верхней губе застыла зеленоватая влажная полоса. По пухлым щекам Миккаевой змеились ручьи слез. Света окинула невидящим комнату взглядом. Прижала к груди руки со скрюченными пальцами. И завыла. Жалобно, громко и тоскливо, словно раненый звереныш. Глава 17. На руках кровь, заметил я, когда пробежался взглядом по лицу и одежде Светы Миккаевой. Отметил, что девчонка уверенно стояла на ногах и завывала явно не из последних сил. На вой Миккаевой первой среагировала Наташа Торопова. Она вскочила со стула и рванула к Светлане. Брякнули струны. Котова сунула мне в руки гитару и тоже устремилась к воющей подруге. Лена опрокинула стул. Грохот его падения утонул в прерывистых булькающих звуках, что вырывались из груди застывшей рядом с входной дверью Миккаевой. «Светка, что с тобой?» – спросила Торопова. Она схватила Миккаеву за плечи, смотрела на ее опухшее, мокрое от слез лицо. «Истерика у нее», – мысленно ответил я Наташе. Облокотился о столешницу, наблюдал за тем, как подруги тщательно осматривали и ощупывали Светлану. Смотрел на то, как ни на миг не умолкавшая Миккаева надувала на губах пузыри из слюны, скользила по комнате жалобным и слегка безумным взглядом, сжимал в руке гитарный гриф, слушал невнятные фразы, которыми сыпала Светлана, выделил из них главное словосочетание. «Коля Басов, Барсик отличился», — подумал я. Я недолго разглядывал Миккаеву. Сопли, слюна и слезы смешались на лице Светы в не самую привлекательную маску. Мой взгляд нашел для себя другую цель. Он сместился на спину Лены Котовой, мазнул по выпиравшим из-под ткани платья острым девичьим лопаткам, скользнул вдоль позвоночника вниз. В рассказе Миккаевой, изобиловавшим бесчисленными «он», «они», «там», я выделил новые детали. Ударил, упал, шрам на щеке, скорая помощь, больница, приемный покой, операционная. Как интересно, пробормотал я, сунул руку в карман брюк, достал оттуда сложенную пополам купюру, убедился, что правильно помнил ее номинал, 3 рубля, развернулся и протянул банкноту Вове Красильникову. Тот взял у меня деньги и тут же поинтересовался, что это. На вопрос я не ответил, но велел, чтобы Красильников взял ноги в руки и метнулся в магазин за чекушкой. Вова не спорил, он снова взглянул в сторону двери, где выла и стонала Миккаева, кивнул. Вова резво вскочил, ловко протиснулся мимо девчонок к дверному проему. «Я сейчас», — обронил Красильников. Лена и Наташа отвели подругу к кровати, усадили Свету под окном, наглаживали ее по голове, вытирали платком влагу с ее лица. Мы с Пашей лишь следили за действиями девчонок, не вмешивались. Слушали вопросы, которыми осыпали подругу Котова и Торопова, девицы ловко направляли сбивчивый рассказ Миккаевой в правильное, понятное русло. Ни я, ни Мраморов им не помогали, мы молчали, пили остывший чай, но все же выяснили к тому моменту, когда вернулся Красильников, что именно так расстроило Свету. «Фигня какая-то», — выдохнул Пашка. Со слов Миккаевой получалось, что на нее и на Колю Барсова на улице набросился неизвестный черноволосый мужчина, здоровенный, с большущим горбатым носом и с белым шрамом на правой щеке. Случилось это, когда Света и Барсик возвращались из института в общежитие, неподалеку от пивной бочки, примерно на том же месте, где я в прошлой жизни избил Венчика. По словам Светланы, невысокий широкоплечий мужчина напал на них без причины и без объяснений. Он оттолкнул Миккаеву. Света показала ссадину на своем локте. «Вот, смотрите», — сказала она, — «он меня так швырнул. Я проехалась по асфальту, больно, и нанес Барсову удар по лицу, зажатой в кулаке железкой. Как я понял, неизвестный мужик бил Барсика кастетом. Николай не сопротивлялся и не убежал. После первого же удара повалился на землю. Носатый мужик склонился над ним. Он ударил лежавшего на тротуаре Николая 5 или 6 раз по голове. Потом он бил Барсика ногами в живот, в грудь и в пах. Все это происходило на глазах у множества людей. Но никто не бросился Коле на помощь, как никто не помешал и мне. Тогда, в случае с Вениамином Сильчиком, Коля, «Коля», — всхлипывала Миккаева, — «он был весь в крови, он не шевелился». Черноволосый мужчина, по словам Светы, злобно плюнул на неподвижного Николая, преспокойно вернулся в припаркованную у тротуара светлую машину и уехал. И только тогда к Свете и к Барсику подошли люди. Кто-то вызвал скорую помощь. Миккаева рассказала, что Барсик до приезда медиков лежал на асфальте без сознания, но дышал. Описала лужу крови, что скопилось около головы Николая. Света рассказывала, а я вспоминал ту кровавую маску, в которую мои удары превратили лицо Вернчика. Тогда Миккаева сказала, что в машине скорой помощи она доехала с Николаем до больницы, но дальше приемного покоя ее не пустили. Она лишь слышала слова врачей о тяжелом состоянии и об операционной. Врач, что осмотрел Николая, Светлане ничего не объяснил. Медики записали со слов Миккаевой данные Николая Барсова. Света продиктовала им адрес общежития, потому что Колиного домашнего адреса она не знала. А затем строгая врачиха попросила Миккаеву, чтобы та не мешала и не шумела. Света не помнила, как дошла от больницы до общежития. Слезы все еще текли по ее щекам. Губы девицы дрожали, тряслись руки. Рассказ прерывался всхлипами. Я налил в чашку теплую водку из чекушки, поднес ее к лицу Миккаевой. Скомандовал: «Пей, до дна, быстро». От звуков моего голоса задребезжали оконные стекла. Света вскинула на меня глаза, вздрогнула и тут же пригубила чашку. Она захлебывалась, кашляла, но выполнила мое распоряжение. Я протянул бутылку Котовой, сказал: «Влей в нее все, поможет, успокоится». Лена кивнула. Торопова забрала у притихшей Светы пустую чашку. Я посмотрел на Пашу и Вову, махнул рукой. «Сваливаем, мужики», — сказал я. «Нам пора, девчонки без нас разберутся». Вечером ко мне в комнату зашла Котова, уже не в платье, в халате, сообщила, что Миккаева успокоилась и уснула. В воскресенье утром мы с Леной бегали вдвоем. Котова сообщила, что в понедельник она вместе с Миккаевой и Тороповой пойдет в милицию. А днем она рассказала, что Миккаева звонила в больницу. Там Свете сказали, что Барсова вчера прооперировали. Николай жив, но все еще в тяжелом состоянии. Посетителей к нему не пускали. Кирилл и Артурчик вернулись в общежитие только вечером. Я не раз спрашивал, как они погуляли на свадьбе у Ильи Владимировича и у Варвары Сергеевны, хотя понял, что в ресторане моему младшему брату понравилось. Парни лишь упомянули, что все прошло нормально, будто считали. Разговоры о свадьбе меня расстраивали. Зато они в красках поведали о том, как отреагировали гости Прохоровых на мои торты. Пересказали мне с десяток хвалебных отзывов. Сказали, что пропитанные кремом бисквиты им тоже понравились, особенно шоколадный. С усмешкой рассказали о том, что Илья Владимирович едва ли не заставил работников ресторана осквернить ножом мои творения. В понедельник в институте главной темой для разговоров у студентов группы АИН-73 стало избиение Коли Барсова. Андрей Межуев на большой перемене воспользовался телефоном в секретариате. Позвонил в больницу. Староста выяснил, что Барсика перевели в хирургию. В ответ на вопрос Миккаевой о том, что с Колей, он покачал головой и уклончиво ответил, что сам ничего не понял. «Завтра после института к нему наведаемся», — заявил Межуев, — «и все разузнаем». В милицию после занятий вместе со Светой, Леной и Наташей пошел и Артурчик. Он мне и поведал вечером, что рассказ Миккаевой не заинтересовал советских стражей правопорядка. Милиционеры направили Свету к какому-то сонному мужику в погонах. Тот не запротоколировали ее показания, лишь неохотно записал в ежедневник адрес Светы и пообещал, что свяжется с ней как только. Во вторник делегация во главе со старостой и с комсоргом посетила больницу. Я к ним не присоединился, не захотел. В одиночестве пошел в общагу. А вечером Котова со слезами на глазах мне рассказывала о том, что Коля Барсов в этом году не продолжит учебу. Лена перечисляла мне повреждения, которые получил Барсик. Я смотрел, как она роняла себе на грудь слезы. Пришел к выводу, что Коля Барсов все же везучий парень. При таком количестве повреждений черепа его мозг не превратился в лепешку. Уцелели и оба глаза. Артурчик и Кирилл всерьез рассуждали о том, что когда вычислит того мужика со шрамом, то они ему. Я слушал их, покачивал головой, усмехался. 1 ноября резко похолодало, это обстоятельство стало неожиданным даже для меня, потому что сведения об этом похолодании не сохранились в моей памяти. В ночь со среды на четверг прошел дождь. Он до рассвета колотил по оконному стеклу в нашей комнате. Утром, когда мы с Кириллом и с Леной бежали к школе, лед я на лужах не увидел. но капли на нас с деревьев падали будто ледяные, а из моего рта валил пар, словно я отправился на пробежку с прикуренной сигаретой в зубах. Я вспомнил, как в ноябре 1973 года вместе с сокурсниками ходил на демонстрацию в честь Дня Великой Октябрьской социалистической революции. Тогда я шел в составе колонны в куртке, но без шапки. Вместе с Кириллом мы тогда несли транспарант с надписью «Да здравствует марксизм-ленинизм». Дождь в тот день пошел только к вечеру, мы смотрели на капли, что падали с неба, из окна общежития, пили пиво и жевали купленную в универсаме копченую скумбрию. О демонстрации я вспомнил не случайно. В четверг старостой комсорка повестили нас о том, что явка на демонстрацию 7 ноября обязательно. В аудитории прозвучали печальные стоны. «Пойду, только если дождя не будет», — сказал сидевший справа от меня Вася Ковальчук. По его тону я понял. Вася очень надеялся на дождь. «Все будет, как тогда», — подумал я. Память тут же подсказала, что в прошлый раз впереди меня шагали Николай Барсов и Женя Рукавичкина. Они радостно махали яркими красными флажками. До конца недели Свету Миккаеву в милицию так и не вызвали. В субботу я снова наведался в Красный переулок. Светочка Ельцова закатила настоящий пир в честь нашей очередной встречи. Будто считала, я посещал ее квартиру ради коньяка и деликатесов, которые она приносила из ресторана. Я не развеивал заблуждения Светочки, с превеликим удовольствием налегал на коньяк и на еду, не испытал по этому поводу ни малейших угрызений совести, потому что в спальне прилежно потратил все полученные за поздним ужином калории, отработал субботнюю смену с пылом и энергичностью 20-летнего юнца, продемонстрировал опыт 70-летнего бабника, не обращал внимания на стук в стену, это задавали новый ритм моим стараниям потревоженные стонами и криками Светочки жильцы соседних квартир. Сегодня ночью я почти не тратил время на сон и отдых, смирился с тем, что снова побегу утренний кросс с невыспавшейся и нетрезвой. Прерывал постельный марафон лишь на 10-минутные паузы, когда Светочка впадала в предобморочное состояние. Во время этих перерывов я лежал на кровати, посматривал на темную крону дерева за окном и пил кофе с коньяком, пока Ельцова в очередной раз приходила в сознание. Лишь однажды я оставил в кровати вновь разгоряченную партнершу, прогулялся в прихожую, где в дверь ломилась делегация из жильцов соседней квартиры. Штаны я не надел, выглянул из квартиры в костюме Адама, увидел на лестничной клетке дамочку с бигуди на голове и толстого мужика, чья лысина блестела на уровне моего подбородка. Мужик при виде меня попятился, будто решил, в него целились из ружья. Молчала и его спутница, будто мышь, увидевшая удава. «Что вам нужно, граждане?» — спросил я. «У вас соль закончилась или спички?» Смахнул с груди каплю влаги, почесал пах. Лысый мужик все же поднял в лицо, посмотрел мне в глаза. «Мы тут это», — сказал он. Его голос дал петуха. Я покачал головой и заявил. «Не, мужик, уводи ее домой. Тут я тебе не помощник». Ткнул большим пальцем себе за спину и сообщил. «Я со своей подругой едва справляюсь. Куда мне еще одна? Даже не надейся». Я захлопнул дверь перед лицами румяных соседей и поспешил в спальню. Остановился на пороге комнаты. Посмотрел на Светочку, поиграл грудными мышцами. Отметил, что обнаженная Ельцова выглядела несравненно лучше, чем та несвежая дамочка с бигуди на голове. Улыбнулся. Провел по телу Светочки взглядом. В свете торшера женская кожа влажно блестела, как блестели и жадно пожиравшие меня глаза Ельцовой. Светочка наглаживала меня глазами, будто прошли сутки с того времени, когда она жалобно стонала и молила о пощаде. Я подошел к кровати, взял с тумбочки чашку и смочил горло холодным кофе. С высоты своего роста осмотрел поле битвы. Светочка нетерпеливо протянула ко мне руки. Я хмыкнул, покачал головой и сказал: «Ну что ж, продолжим». Мы лежали на кровати. Светлана прижималась щекой к моему плечу, но изредка она все же приподнимала голову и посматривала за окно. Проверяла, не появились ли на небе краски рассвета. Я рассматривал плясавшие на потолке тени. Чувствовал, как поглаживал мое тело проникавший в комнату через приоткрытую форточку ветерок. Слушал болтовню Светочки. «Платье у невесты было так себе», — говорила Ельцова. «Не скажу, что выглядело оно бедненько. Нет, длинное такое платье, в пол. Цветочные узоры, оборки, перчатки, длиннющая фата. Видно, что не дешевое. Но от директора швейной фабрики я ждала большего, чего-нибудь эдакого, заграничного». Она повертела рукой, посопела. В прошлом году у нас в ресторане отмечали свадьбу внучки первого секретаря горкома. Вот там был размах, ты бы видел. У девчонки одних только жемчужин на платьишке было с полсотни. Везде кружавчики с серебром, а ткань блестящая. Сразу видно, что импортная. Небось, американская или немецкая. Светочка вздохнула, с нескрываемой завистью. Но твой Илья Владимирович тоже отличился, сказала она. Он у нас только 3 торта заказал. Наша начальница ему говорила, 3 не хватит на такое количество гостей. Прохоров ее послушал, и еще 3 привез. Наши повара как увидели их, так сразу в осадок и выпали. Чуть ли не в бинокль их на столе разглядывали. Ельцова покачала головой, улыбнулась. Шеф на кухне спорил с начальницей, из чего были на тех тортах украшения. Говорил, что все те листики и цветочки пластмассовые. Я потом, будто случайно ткнула пальцем в розочку. Мягкая, кремовая. Я палец уже на кухне лизнул. Крем вкусный, не масляный. Я и торт попробовала, когда тарелки убирала. Она дернула плечом. Правда, всего лишь малюсенький кусочек, сказала Светочка. Шоколадный бисквит, как будто сгущенным молоком пропитанный. Но разве ж таких крошек хватит, чтобы понять вкус? Они все торты Прохорова сожрали. Представляешь, Сережа, будто сладкого никогда не видели. А к нашим тортам едва прикоснулись. Ельцова приподняла голову, посмотрела мне в лицо. Не знаешь, где Илья Владимирович те торты купил? Спросила она. Спрошу у него, ответил я, при встрече. Светочка мазнула по моей шее волосами, обняла меня рукой, вновь прижалась ко мне щекой. «Я сладкое не очень люблю», — заявила она, — «но одну такую розочку бы съела, целиком, или тот, другой цветок, орхидею», — подсказал я. Ельцова вновь встрепенулась. «Сережа, так ты его видел?» Я улыбнулся и сообщил. «Мой младший брат его видел, и даже попробовал». «Правда?» — спросила Светочка. «И как? Вкусный?» Она навалилась на меня тяжелой грудью. Я почувствовал ее сердцебиение, заглянула мне в глаза, говорил, что тот цветок из взбитых сливок, сладкий, но ничего особенного. Света снова вздохнула, повторила мои слова, ничего особенного, усмехнулась, дернула головой. «Ага», — сказала она, — «так я и поверила, ничего особенного, то-то их в субботу так быстро смолотили». Светочка замолчала, я чувствовал, как билось мое сердце, ощущал, как колотилось сердце Светочки, заметно чаще, чем мое, зевнул. «Сережа, я еще вечером хотела тебе сказать», — произнесла Ельцова. Прижалась ко мне, словно испугалась, что я вот-вот убегу. «В следующую субботу мы не увидимся», — сообщила она. Я повернул голову, спросил. «Почему? Снова банкет?» Светочка кивнула. «Да, банкет. И опять в субботу». Ее голос звучал жалобно, едва ли не слезливо. «Кто на этот раз женится?» — спросил я. Ельцова пощекотала мою шею волосами. Я увидел, как Света поморщила нос. «Не свадьба», — сказала она. «День рождения. У женушки директора центральной продовольственной базы. Мое сердце забилось в том же ритме, что и сердце Светочки. Почувствовал, как исчезли вдруг усталость и сонливость. «Как интересно», — сказал я. «10 ноября, говоришь, глава 18». В воскресенье утром я вновь бежал к 15-й школе вместе с Кириллом и Леной Котовой. Дождь закончился еще вчера вечером, но тяжелые тучи все еще нависали над городом. Пар изо рта сегодня не шел, не припекало и солнце. Из крон деревьев доносились тревожные птичьи чириканье. В лужах под ногами мелькала пожелтевшая и опавшая с деревьев листва. После вчерашнего разговора с Ельцовой я сменил планы на воскресенье. Изначально планировал, что съезжу в поселок, проведаю сегодня родителей, но передумал. Днем Артурчик и Кирилл ушли к своим подружкам в женский корпус, а ко мне вновь явилась Котова. Вот тогда я и попросил Лену, чтобы она организовала мне сегодня разговор со своим старшим братом. Котова меня порадовала, не набросилась с расспросами, как на ее месте поступили бы другие девчонки. Она кивнула головой и лишь уточнила, где и в какое время мы встретимся с Олегом. Затем мы с ней прогулялись до таксофона, не побеспокоили бабу Любу. Лена позвонила на вахту общежития, где проживал ее старший брат. Нам повезло. Лейтенант Котов отсыпался после ночного дежурства. Встречу Олегу я назначил в молодежном кафе «Солнышко» около медицинского училища. Оно располагалось неподалеку от общежития, где проживал пока холостой Котов. Я смутно припомнил, что бывал в том кафе пару раз в прошлой жизни. До кафе мы с Леной добрались на трамвае, уже во второй половине дня. Пока мы ехали, Вновь пошел дождь, мелкий, моросящий. Олега Котова мы заметили, когда шагали от трамвайной остановки. Котов ждал нас на улице. Прятался от дождя под желто-зеленой кроной тополя, неподалеку от входа в солнышко. Выглядел он невыспавшимся, серьезным и слегка раздраженным. Олег хмурил брови, следил за нашим приближением. Прятал подбородок за коричневым вельветовым воротником короткой демисезонной куртки. Я протянул Котову руку, тот пожал ее, буркнул. «Привет», но сестре он улыбнулся. Я снова отметил, что Олег и Лена внешне походили друг на друга. Будь они одного пола, Олега от Лены отличала бы только горбинка на носу, да родинка на подбородке. Я жестом пригласил Котовых в кафе. Первый поднялся по ступеням и приоткрыл дверь, пропустил Лену в пропахшее общепитом помещение. Сообщил Котовым, что угощаю. Мы купили по молочному коктейлю, Лена взяла мороженое с клубничным сиропом. А мы с Олегом подошли к выбору еды серьезно. Взяли по две сосиски в тесте и по четыре пончика, аппетитных на вид. Хотя я смутно припомнил о том, что в советские времена пончики жарили едва ли не на машинном масле. Так утверждали авторы статей в интернете. Мы уселись за непротертый квадратный стол. Котов наклонился, надул щеки и резко выдохнул. Сдул со столешницы на пол крошки. Лена покачала головой, брат ответил ей озорной усмешкой. Мы расставили на теперь уже относительно чистом столе стаканы и тарелки. Сняли пробу с коктейлей. «Вкуснотища», заявила Лена и ковырнула ложкой мороженое. Олег перевел взгляд с румяных пончиков на меня, чуть склонил на бок голову. «Чего ты от меня хочешь, Чернов?» спросил он. Мне показалось, что в моем присутствии Олег чувствовал себя неуютно, словно его смущал мой рост, вес и репутация боксера-чемпиона, о которой ему наверняка уже напела сестра. «Мне нужна твоя помощь», — сказал я. Котов махнул ресницами, такими же длинными и густыми, как и у его сестры. Сквозняк донес до меня запах его одеколона. «Не шипр», — отметил я, — «но что-то из той же бочки. Что у тебя случилось?» — поинтересовался Олег. Его рука потянулась к выпечке, но замерла на полпути. Котов постучал по столешнице пальцем. Он словно гадал, за какую услугу я платил ему сосисками в тесте и пончиками. «Ты ресторан московский знаешь?» – спросил я. Олег кивнул. «Конечно». Он бросил виноватый взгляд на сестру, и все же не удержался. Сцапал с тарелки горячий пончик. Посмотрел на меня, настороженно, точно готовился защитить свою добычу. «Через неделю, в ночь с субботы на воскресенье, его ограбит», — сообщил я. Я озвучил Олегу Котову заранее заготовленную речь, относительно правдивую. Сообщил ему о том, что у меня есть знакомый, свернувший в молодости на кривую дорожку. Свой прошлый жизненный путь я не считал прямым. Уважаемым бизнесменом я стал далеко не сразу. Признался Олегу, что тот знакомый узнал о готовившемся нападении на ресторан «Московский» и предупредил меня, по старой дружбе. Поведал лейтенанту милиции, что налетчиков будет четверо, вооружены они будут ножами и обрезом двуствольного охотничьего оружия, сказал Котову. Преступники рассчитывали, что застанут ночью в ресторане лишь уставший персонал, не гостей, сообщил. Я вчера узнал, что в субботу 10 ноября в Московском состоится банкет по случаю дня рождения жены директора центральной продовольственной базы. Они ворвутся в зал, сказал я, а там будет полно пьяного народу. Посмотрел Олегу в глаза, продолжил. И каждый второй из субботних гостей Московского, большой начальник, снова выдержал паузу. Как гости ресторана отреагируют на нападение, сказал я, и как поведут себя налетчики. Пожал плечами и предположил, выстрел дробью в толпу натворит много бед. Котов прожевал пончик. Он пристально смотрел мне в глаза, будто считывал мои эмоции, а то и читал мои мысли. Похожие глаза следили за мной из другой стороны стола. Лена замерла с ложкой в руке. За время моего рассказа она не прикоснулась ни к мороженому, ни к коктейлю. Котовы меня не перебивали. Но если Лена слушала меня едва ли не испуганно, то ее старший брат поглядывал на меня недоверчиво. «Скажи своему другу», — произнес Олег, — «пусть напишет заявление в милицию. Там разберутся». Я покачал головой. «Не вариант. Он в милицию не пойдет. Стучать на своих он не будет». Котов ухмыльнулся. «Но тебе же он настучал». Олег взял с тарелки сосиску в тесте. Я взмахнул пончиком и повторил. «Он меня предупредил. По старой дружбе. Это другое». Олег снова хмыкнул. Он откинулся на спинку скрипучего стула. Указал на меня упакованной в румяную булку сосиской. Я видел. Котов уже не скрывал недоверия. «Зачем он тебя предупредил?» — сказал Олег. «Почему тебя?» Какой в этом смысл? Ты же не работаешь в московском. Я кивнул. Не работаю. Посмотрел на пончик в своей руке, показал собеседнику, что раздумывал над ответом. Стрельнул взглядом в Лену Котову. Та прислушивалась к нашему разговору. Вздохнул и нехотя сообщил. Я сплю с официанткой из этого ресторана. Мой друг об этом знает. Потому он и связался со мной. Предупредил, чтобы моя любовница в субботу не вышла на работу. Справа от меня звякнула упавшая на столешницу ложка. Краем глаза я заметил, как пошатнулась Лена. Но я не повернулся к Котовой, пристально смотрел на ее брата. А вот Олег взглянул на свою сестру. Его взгляд походил на восклицание. «А я же тебе говорил». Я увидел на лице Котова улыбку, мои слова Олега явно порадовали. Я съел пончик, пока брат и сестра обменивались взглядами. Признал его вполне съедобным и даже вкусным. Котов вновь обо мне вспомнил. «Тогда ты, Чернов, напиши заявление», — предложил он. «Изложи там все то, что только что рассказал нам». «Не вариант», — сказал я. Покачал головой. «Почему?» — спросил Олег. Он развел руками, уронил на пол кусок булки, но не заметил этого. За его спиной на оконном стекле то и дело появлялись оставленные дождевыми каплями мокрые полосы. «Мне не поверит», — сказал я. «Если не сообщу, как получил информацию о подготовке ограбления, а у моего приятеля возникнут большие проблемы, если я сошлюсь на его слова». Я смотрел на Котова, видел, как за его спиной дождь заштриховывал окна, не поворачивал лицо к Лене, хотя и чувствовал на себе ее пристальный взгляд. «Чего ты от меня хочешь, Чернов?» — снова спросил Олег. «Мне нужна твоя помощь», — повторил я. «Ты милиционер, Котов, офицер. Как я понял со слов Лены, ты из патрульно-постовой службы, имеешь доступ к оружию». Олег сощурил глаза. «И что с того?» — спросил он. Котов сделал глоток коктейля. Он не моргал, смотрел на меня. «В субботу я буду в Московском», — сообщил я. «Хочу, чтобы ты, Олег, пошел туда вместе со мной, с оружием, не в качестве милиционера или телохранителя, а под видом моего друга». Котов не согласился на мое предложение, но он и не отказал. Олег сказал, что подумает и известит меня о своем решении до пятницы. На обратном пути мы с Леной почти не разговаривали, думали, каждый о своем. Котова заговорила со мной, когда мы уже шли от трамвайной остановки к общежитиям. «Сергей, а если мой брат откажется?» — сказала она. «Ты все равно туда пойдешь?» Я кивнул. «Разумеется. Один, надеюсь, что нет. С Кириллом?» — спросила Котова. «Наверное». Лена помолчала, словно обдумывала мои слова. Она прошла по луже, будто не заметила ее. На носке ее ботинка желтел тополиный лист. Лена топнула ногой, стряхнула его. Снова посмотрела мне в лицо. «Та официантка из Московского», — сказала Котова, — «это и есть твоя невеста?» Я ступал по усыпанному мокрой листвой тротуару, прятал руки в карманах плаща. Отметил, что на обратном пути Лена не держала меня под руку, хотя она и шагала со мной плечо к плечу. «Нет», — сказал я, — «на ней я не женюсь, и она об этом знает». Котова взмахнула ресницами. «Но ведь ты говорил, что она твоя любовница». Последнее слово Лена произнесла едва слышно, не глядя на меня. Звуки ее слов почти утонули в шуршании наших шагов, в птичьем щебете и в шелесте древесной листвы. «Любовница», — подтвердил я, — «но моей женой она никогда не станет». Котова смотрела себе под ноги. Дождь закончился, но ветер то и дело покачивал украшенные осенней листвой ветви деревьев, стряхивал нам на головы большие холодные капли. По пути мы не раз встречали знакомых студентов. Я кивал девчонкам, пожимал руки парням, Котова никого не замечала. Лена вновь заговорила, когда мы дошли до поворота к корпусам общежитий. «Сергей, ты ее любишь?» – спросила она, эту свою официантку. Я покачал головой и ответил, «Нет, не люблю, я не влюбляюсь в женщин, и уже говорил тебе об этом». «Забыла?» – Лена дернула плечом. «Помню», – сказала она, «но ведь ты говорил, что вы с ней». Котова замолчала, я заметил, как покраснели ее скулы, словно от мороза. «Да, мы с ней спим», — сказал я, «но к любви это обстоятельство никакого отношения не имеет». Лена вздохнула, будто очень устала. Вскоре она свернула к женскому корпусу общежития, а я зашагал к мужской общаге. Вечером Котова в мою комнату не явилась, но в понедельник утром Лена вновь отправилась вместе со мной и с моим младшим братом на пробежку. На большой перемене она снова сидела вместе со мной на лавке под каштаном, ела купленные мной коржики, шла вместе со мной к общежитию, а вечером Котова вновь завалилась на мою кровать, рассказывала о том, что Торопова и Артурчик сегодня поскандалили и тут же помирились. Сообщила, что Света Миккаева после занятий в институте побежала в больницу к Барсику. Олег Котов не затянул с ответом. Во вторник в институте Лена мне сказала, что ее брат согласен. 7 ноября я вновь прошелся по украшенному красными флагами и баннерами проспекту Мира в составе колонны кафедры факультета экономики и организации машиностроительной промышленности. Первокурсники шагали в хвосте колонны, которая замыкала шествие студентов Новосоветского механико-машиностроительного института. Как и в прошлой жизни, я вместе со своим младшим братом нес транспарант с надписью «Да здравствует марксизм-ленинизм». Вот только теперь во время шествия я видел перед собой не затылок Коли Барсова, а коричневые локоны Лены Котовой. Вечером события прошлой жизни повторились лишь отчасти. Я снова пил пиво, на этот раз разливное, а не бутылочное. Но не вместе с младшим братом и с Артурчиком, как тогда. Кирилл и Прохоров ушли праздновать день Великой Октябрьской социалистической революции к своим подружкам. Торопова и Рауди соблюдали вооруженный нейтралитет, а я провел вечер в компании с Котовой, с Мраморовым, с Красильниковым и с их сожителем-шахматистом. Мы сидели за столом в комнате четверокурсников, пили пиво, наливали его в кружки из эмалированного бидончика, ели сушеную воблу, пели под гитару и травили ретро-анекдоты. 8 ноября тоже был выходным днем. В этот день мы с Кириллом все же съездили в поселок, проведали родителей. Киру эта поездка была в тягость, но он все же согласился со мной, что показать себя предкам необходимо. К тому же, он не беспочвенно надеялся, что разживется у отца деньгами. Встречи с Ингой быстро истощали его финансы, источником которых служила лишь стипендия. Уже вторую неделю Кирилл питался в столовой за мой счет, поэтому он безропотно проследовал вслед за мной на трамвайную остановку сразу же после завтрака и до вечера изображал перед родителями любящего и послушного сына. В общагу мы с Киром вернулись затемно. Артурчик нас уже ждал в комнате, а в холодильнике мы обнаружили бутылки с пивом. Прохоров тоже сегодня ездил домой, но сбежал из этого дурдома сразу же, как только получил от родителя деньги на жизнь. От меня и от Кира Артур не скрывал, что недолюбливал новую жену своего отца и не питал особо теплых чувств к сводным братьям. Но признался, отец от него этой любви и не требовал, напоминал ему, что он взрослый и самостоятельный. Вечером парни не пошли к своим подружкам, потому что я рассказал им ту же историю, которую в воскресенье озвучил Олегу Котову. Я стоял посреди комнаты, говорил негромко, но четко и уверенно, смотрел то на серьезное лицо своего младшего брата, Кирилл не сводил с меня глаз, покусывал нижнюю губу, то рассматривал Артурчика, Прохоров потирал пальцем усы, разминал в руке неприкуренную сигарету. Котову я о своем возвращении из поселка не известил, она меня об этом не просила. Да я и не хотел, чтобы Лена во второй раз слушала мой рассказ о грядущем нападении на ресторан «Московский» и о моем загадочном всезнающем друге, под которым я подразумевал самого себя. Потому что допускал, два варианта моего рассказа могли не совпасть в деталях, все же я не читал их по бумажке. «Никто не гарантирует, что меня не обманули», — говорил я, — «и что никакое ограбление не случится». Выдержал паузу. Кирилл и Артур переглянулись. Я усмехнулся и сообщил: «На такой вариант событий я очень надеюсь, вот только я в него не верю». «Черный, так может, бате моему об этом расскажем?» — предложил Артурчик. «Он совсем разберется». Прохоров взмахнул сигаретой, будто волшебной палочкой. Кирилл кивнул, поддержал предложение приятеля. «И твой отец, и милиция потребуют от меня хоть каких-то доказательств», — сказал я. «И это правильно, это логично», — развел руками. «Вот только у меня никаких доказательств нет. Имя приятеля, от которого получил информацию, я им не назову». «Почему не назовешь?» — спросил Кир. Он пошевелился, скрипнул стулом. «В таком случае я подвергну его жизнь опасности, да и не факт, что он не откажется от своих слов, заявит, что знать ничего не знает о подготовке ограбления, в милиции нам не поверит, но непременно сделают виноватыми, если налет на Московский все же состоится, переведут на нас стрелки, объявятся участниками преступления». Кирилл спросил: «И что мы сделаем?» Он снова закусил губу. «Мы можем просто забыть об этом предупреждении», — сказал я, будто его и не было. «Светочку, разумеется, я в субботу на работу не пущу. Придумаю повод, чтобы она осталась дома, а в ресторан вечером ворвутся вооруженные бандиты. Или не ворвутся, кто его знает. Но нас с вами ведь это не касается, не так ли?» Артурчик кивнул. Кир покачал головой. «Так нельзя», — сказал он. Мой младший брат нахмурился, распрямил спину. Я улыбнулся. Прохоров покосился на Кирилла, вздохнул. «Есть и другой вариант», — сообщил я. «Мы воспользуемся полученной информацией и предотвратим ограбление. Явимся в ресторан, дождемся появления преступников и дадим им отпор. Нас они врасплох не застанут. Не скажу вам, что будет просто, но и ничего невыполнимого я в этом плане не вижу. К тому же, с нами будет вооруженный Котов. Справимся». Артурчик сощурился. «А как мы попадем в Московский?» — спросил он. «Сомневаюсь, что нас туда вот так просто пустят». Я поднял руки и сообщил. «А вот это не проблема, парни. В ресторан мы попадем, не сомневайтесь. Есть у меня на этот случай план». За спиной Кирилла и Артура от порыва ветра задрожало оконное стекло. Но парни не обернулись, они пристально смотрели мне в лицо. «Что ты придумал, Серый?» — спросил Кирилл. «Рассказывай». Глава 19. На окне покачивалась тюлевая занавеска. Краем глаза я заметил, что в оконном стекле отражалась светившая под потолком комнаты лампочка. Мы так и не купили для нее плафон, заметил там и яркое пятно настольной лапы. Кирилл и Артур уселись рядом с письменным столом, вытягивали шеи, следили за тем, как я чертил на тетрадном листе план ресторана «Московский», тот самый, который в ночь с субботы на воскресенье нарисовала для меня официантка Светочка. Я уверенно вычерчивал схему залов и подсобных помещений, расставлял на плане значки, тут же буднично пояснял их значение Киру и Артурчику. При этом испытывал дежавю. Я будто вновь вернулся в 90-е и инструктировал своих вышколенных бойцов перед очередной стрелкой с конкурентами. «В первую очередь нас интересуют вот эти две двери», — говорил я. «Они ведут в узкий коридор, где находятся входы в складские помещения. В одном конце коридора вход в кухню, вот здесь. В другом конце вот тут выход во двор». Я постучал карандашом по листу бумаги и заявил: «Уверен, налетчики проникнут в Московский через этот вход, потому что два других закрываются изнутри на засов, а отсюда персонал выходит после закрытия ресторана. Его днем и вечером часто вообще не запирают». Я поднял голову, посмотрел на парней. Светочка сказала, что столы в субботу поставят так же, как это было на свадьбе Ильи Владимировича, сообщил я. Получается, рядом с этой дверью, которая ближе к сцене, посадят именинницу и самых важных гостей.